Осень – время обострения у поэтов, шизофреников и прочих людей тонкой натуры. Тихое, спокойное, без шумных дождей и расхлябанности дорог, впрочем, может, еще рано, еще все будет. Красиво, что ни говори, тут золото, там алый цвет. Кое-где редким вкраплением еще просматривается зелень. Все смешалось радужным калейдоскопом под лучами еще яркого, но уже совсем не теплого солнца. По городку развесили прямо среди улиц разноцветные флажки и вымпелы. Народ с утра балуется халявой, выкаченными по перекресткам и площадям винными бочками. По фабрикам и заводикам объявлены выходные. Все замерло в ожидании столь знаменательного события, как торжественное бракосочетание барона Ульриха фон Рингмара с баронессой Ноной фон Кагдейр. Жмут. Реально, эти новые высокие сапоги мне жмут. Тесноватый камзольчик, а воротничок рубашки с кружевным отворотом подобен удавке наемного убийцы, стягивающейся на моем горле. Я вместе с братками, Герцкальдами, уже где-то успевшими изрядно принять на грудь, сидел в здании магистратуры Касприва, ожидая, когда моя невеста в лисьем прихорошится. Приведя себя согласно всем канонам боевой женской племенной раскраски, а также облачиться в соответствующий действу наряд. До тех пор нельзя. Сидим, ждем гонца, гости также в лисьем, где будет официальная церемония, ну а я здесь. Жду сигнала, когда мне по всем канонам будет дозволено оседлать своего уголька, чтобы предстать перед ясным очи своей возлюбленной. В октябре и в ноябре каждый зверь сидит в норе, сладко спит и видит сны в ожидании весны. Только маленькую Катю вынимают из кровати, умывают в 5 минут, в садик за руку ведут. Вот так и со мной. Всем радости, веселье, а у меня в 5 минут одели, стянули, причесали, дали пару капель вина для храбрости, а теперь сиди, жди. А я что? Сижу, жду. Куда я денусь? Волнительно, правда, все это. Ну, что ж тут поделать, если для меня это все впервые и вновь. Не получилось у меня в прошлой жизни пройти этот путь, так зато хоть в этой судьба распорядилась так, что хочешь не хочешь, а надо. Кемгербальты, Герцкальды со своими родителями, прибыли пиксквары, а также мой драгоценный хмурый дядюшка барон Турб. Все собрались, даже регент Демиртов прибыл, а с ним еще 2 защитника, выводя старичков в ранг полного боевого комплекта. Да уж, народу было порядочно, но, увы, местечковыми все не обошлось. Увы и ах, прибыли гости из столицы, некий Гурт Ван Кор, глава всех защитников по королевству, а с ним представитель королевской династии, графиня де Кервье, бабушка нашего короля. Да уж, бабуля прибыла, как и ожидалось, ни много ни мало, а с личным письменным указом короля, где недвусмысленно мне предписывалось любить назначенную мне жену. Гурт Вангкор, его наикрутейшее наикрутейшество, был очередным пополнением стариков-разбойников, такой же древний сыч с холодным взглядом умных и расчетливых глаз. Именно ему предстояло провести церемонию, официально закрепив нас с Ноной узами брака. Надо отдать ей должное, держалась она молодцом, видимо, прекрасно и без чужих подсказок, понимая все нюансы и перипетии этой истории. Впрочем, что еще от нее ждать? Она столько времени прекрасно сама справлялась с управлением своих земель, и уж точно юриспруденцию и вводную на тему преступлений и наказаний ей читать не нужно. Молодец, девочка. Судьбу приняла без слез и криков, по-деловому впрягаясь в новую для себя роль. Не то что я с перекошенной мордой лица уже месяц хожу, да тяжкие думы думаю. Конечно, между нами не было, нет и не будет любви, но, по крайней мере, обузой она точно не станет. Умная и толковая барышня, буду надеяться, что, по крайней мере, не со злом в сердце. Да, где-то в глубине души я ей не верю. Не могу поверить, уж слишком она хорошая притворщица и пусть и бывший, но довольно опасный и хитрый враг. Едут. Трим Герцкальд оторвался от окна, поправляя лацканы своего нарядного одеяния. Ну что, едем? А что, есть варианты? Расхохотался Рамос, опрокидывая в себя еще один кубок с вином. Готов выслушать любые предложения. Сначала банкет. Улича отопьем. Трим также приложился к кубку. Потом, если ничего в лесе не обломится, сюда вернемся. Говорят, за городом цирк встал. Цирк? Я осмотрел его с головы до ног. Ты не подумай чего. Рамос расплылся в улыбке. Обычно там такие номера показывают. Да, видал я как-то, что там могут показывать, хмыкнул я. Ладно, парни, по коням. На улице какие-то специально обученные ребята стали дуть в медные дудки противным резонансом, оглашая окрестности. И тотчас по улицам повыскакивал народ, размахивая кто платками, кто флажками, а кто-то и цветочками. «Слава барону Рингмару!» – кричал кто-то в толпе. «Счастливых вам лет и долгой жизни с молодой супругой!» – также гласили там. «Счастья молодым!» – горланила чья-то глотка. «Ух, ну и дела! К такому я был не приучен. Пока мы неспешно лабиринтами улиц покидали город, жители успели мне столько всего наговорить, что я чуть-чуть бы еще и сгорел бы от стыда. Ох и тяжела ты, доля баронская! Мне мало того, что невесту отписали, так еще с ней строгим надзирателем, маменькой, достопочтимая бабушка короля вызвалась быть. Это уже и позже я узнал, что графиня Кервье прибыла не только и не столько по своей инициативе либо же короля, сколько по личной просьбе графини де Крас, взявшей шефство над Кагдейр. Вот вам и графские возможности. Шель де Крас могла многое, все-таки титулы тут решают все. «Славный барон Рингмар!» – заорал Трим на пару с Рамусом, когда мы наконец добрались ко входу в замок. «Прибыл славный барон!» Взревели трубы, заиграли музыканты, а по ковровой дорожке ко мне стали выходить знатные гости, чтобы засвидетельствовать свое почтение. «Ну, удачи!» – облапал меня здоровяк Олаф Кемгербальд. «Счастья вам!» – его жена, не сдерживая слез, расцеловала меня в щеки. «На долгие года!» – официально пожал мне руку Томас Пиксквар, пропуская вперед свою жену, также в слезах пожелавшую мне любви. «Быстро ты растешь!» Турп натянуто улыбался, обнимая меня. «Вовремя я от тебя отскочил, так и затоптать могут». «Эх, сынок, слова пустое, жизнь покажет, что там да как дальше будет». Старик Дака потискал меня, грустно улыбаясь. Где-то с час я обнимался и целовался с представителями собравшейся знати, принимая от них поздравления и теплые слова. Мужчины сдержанные, по большей части официально. Женщины же, уже прознавшие от и до во всех нюансах, а также дополнениях историю моей свадьбы, не сдерживая слез и вздохов, так как такого рода романтик впечатлял их не хуже, чем сериалы домохозяек моего мира. Это ж надо же! Вы только представьте! Бедная девочка с такой судьбой, такая непокорная! А папенька у нее, ух, какой! А там еще оборотни, а там еще, а потом еще, а вот они уже вместе, а он ей песни пел. Ага, представляете, штурмом брал ее покои, чтобы песни петь, а песня-то какая! Ах, любовь, любовь, ах, как все красиво! И она, бедняжечка, буквально из-под плахи под венец идет. Тьфу, мракобесие! Я когда впервые услышал интерпретацию этого женского романа, что тетки передают со всевозможными прекрасами по секрету, тот чуть не утонул во всех этих розовых тонах. В общем, пока я дошел до покоя в своей возлюбленной, левое плечо вымокло от слез, а правая рука болела от рукопожатий. Настроение было пришиблено возвышенным, улыбка неестественно прекрасной, мыслей ноль. «Баронесса Нона фон Кагдейр!» – объявил кто-то из прислуги, открывая мне дверь. «Ух, прямо дух захватывает, как быстро из женоподобного мальчика можно сварганить самую настоящую сердцеедку!» «Да, красивая!» «Что ни говори, не зря ей в образе мужчины столько шпилек укололи по поводу ее вида!» «Тяжело было прятать свою суть!» «Баронесса?» Я низко поклонился. «Барон?» – красиво и изящно присела она. «Прекрасно смотритесь!» – не впопад ляпнул Рамус Герцкальд, получая локтем в бок от брата. «Если бы Трим его не стукнул, уж я бы точно!» «Ноги? Тьфу ты, черт! Нона! Почти на голову выше меня!» «Что неудивительно! Девице уже 25, в то время как мне только 10-й год, как идет от роду!» Дальше, держась за ручки, мы неспешно с остановками прошли украшенными коридорами в главный зал, где в белой хламиде Гурт Ван Кор, облеченный властью глава защитников, стал толкать красивую, запутанную и до жути скучную речь о долге, о любви, ответственности и всем том, что старики любят впаривать молодым людям с серьезным видом, потрясая пальчиком перед носом. «Мы все здесь сегодня собрались в этот знаменательный день, чтобы засвидетельствовать данной нам властью перед законом и небесами брак этих двух юных и прекрасных молодых людей во славу продолжения древних родов Финора». Старик каркал без остановки и бумажки, сияя взглядом и крупными залысинами. «От родов пусть засвидетельствуют брак! Я барон Эрхард фон Тур. Я свидетельствую перед законом и небесами за род Рингмар!» Долговязый барон вышел вперед, становясь рядом со мной. «Я сэр Альфред Лин. Я свидетельствую перед законом и небесами за род Кагдейр!» Старый защитник стал со стороны Ноны. «Если же есть здесь кто-то, кто против этого брака, либо же знает причину, по которой этому браку не бывать, пусть выйдет и говорит, либо же умолкнет навсегда с этих пор». Старик, а вместе с ним и я, оглядел присутствующих на момент выхода вперед добровольцев, коих в зале, похоже, не наблюдалось. «Хоть сам выходи». «Тогда властью, данной мне королем, заключаю этих молодых людей узами брака, нарекая их отныне мужем и женой. Да благословят вас небеса!» «Да благословят вас небеса!» – дружно взревели гости, подскакивая со своих мест. «Жених может поцеловать невесту», – довершил церемонию Ван Кор. По моему жесту один из братцев заплетающейся походкой принес мне маленькую скамеечку, обитую бархатом, на которую я, покачнувшись, забрался с легким смущением, под взглядами окружающих, вспотевшими от волнения руками, поднимая легкую вуаль баронессы. «Нет, ну что это такое? Ну чё она плачет? Я ж так не смогу, я ж сейчас сам разревусь!» По ее щекам катились без остановки дорожки слез. Темные глаза на белой коже смотрели с двумя завораживающими бездонными озерами глубокой воды. «Ох, ну и дела, ну и дела!» Медленно, словно в замедленном кино, я наклонился к ее лицу, касаясь губ.